Наталья Романова. «Мое солнечное наваждение». Читает Виктория Томина. Из детдомовской сироты в богатые наследницы. Из преемника миллиардера в попечителя чужого наследства. Между ними разница в возрасте, чужое мнение, собственные предрассудки. Чем же закончится безумное наваждение, тянущее их друг к другу? Глава первая. Глаза слипались, голова рефлекторно откидывалась назад, приходилось посекундно одергивать себя, растирать ладонями лицо, щипать руки. В открытое окно автомобиля рванул свежий воздух, насыщенный звуками и запахами леса, иллюзией сельской жизни для городского жителя. Дорога в закрытый коттеджный поселок в 50 километрах от мегаполиса неслась по трассе федерального значения. Лишь оставшиеся 5 проходили сквозь лес, усыпанный дачными домишками, как грибами. Последние 300 метров заканчивались шлагбаумом, за которым находился домик, пропускной пункт охраны с заспанным доблестным работником. Шлагбаум поднялся мгновенно, не пришлось тормозить. Несколько домов на въезде за высокими заборами с камерами слежения сразу давали понять, что поселок не просто дорогое место, а элитное, покрытое глянцем, коркой самодовольства. Претензия к окружающему миру – обиталище сильных мира сего. Несколько поворотов по пустынному поселку вдоль заборов, за которыми не видно ничего, даже крыш домов, настолько участки были огромные. Мелькнула знакомая ограда. Камера повернулась в сторону подъезжающей машины. Поворот, нажатие брелока, чтобы открылись автоматические ворота, и долгожданный стоп на рычаге коробки передач. Приехал. Следующие шаги – быстрый душ и блаженный сон в загородной тишине при закрытых окнах, чтобы даже чириканье птиц не мешало. 9-часовой перелет вымотает кого угодно. Неважно, каким классом летишь. А если до этого не спать сутки, тем более. Громкая музыка приближалась по мере того, как становился ближе парадный вход в дом с ухоженным пространством перед ним, с дорожками, петляющими вдоль газона, с виднеющимися мостиками над прудом с японскими карасями, вычурным фонтаном из мрамора. Не хватало лишь статуй вдоль дорожки, ведущих к крыльцу, в стиле неоклассики, и парочки лакеев в ливреях. Впрочем, все впереди. Ваше имя, пожалуйста. Молодая девица с задорным макияжем, в коротком платьице, с лифом, обтягивающим грудь, дружелюбно улыбалась и моргала. В каком смысле? Он посмотрел поверх головы девицы. Там, на площадке у дома, напротив фонтана, были накрыты столы под белыми шатрами. Сновали официанты, бегали ростовые куклы, развлекая детей. «Каких детей, черт побери? Этот дом 1,5 десятка лет не видел детей. Здесь всегда тихо, как в колумбарии. Именно поэтому, выйдя из терминала аэропорта, он направился сюда, а не в пентхаус, купленный несколько месяцев назад, где все еще раздражающе пахло свежим ремонтом, и тем более не в квартиру в центре города. «Мне надо свериться со списком приглашенных», — пояснила девица, моргнув пару раз ужасающе нарощенными ресницами. «Герман Марков», — растерянно проговорил он, понимая, что ни в каких списках его быть не может. «Дурдом». «Простите, но...» — пролепетала девица, разглядывая Германа, оценивая и его, и ситуацию. «Смотри, девочка, хорошенечко смотри. На марку часов, обуви, чертова надоевшего галстука. Обрати внимание на раздраженную улыбку, застывшую на губах, показную вежливость, готовую в любой момент сорваться в нецензурщину. Оценивай, насколько быстро вылетишь из этого дома и с работы, если не сообразишь, как именно поступить». «Дорогой мой!» Навстречу семенила Нина Глубокая, мама, как иногда он ее называл. Именно так. Иногда мама, иногда Нина. «Я не ждала!» Накинулась Нина с объятиями. Девица в это время отошла в сторону, заметно выдохнув. «Еще бы! Устраивать праздники богатым людям, от которых неизвестно, что и когда ожидает, все равно, что ходить по минному полю. Да, в конце тебя ждет приз. хорошая оплата, рекомендации, если повезет, следующий заказ у толстосумов, но сам процесс мог вымотать кого угодно. Увы, Герману не жаль ни девицу, ни ее коллег, ни ростовую куклу коня с огромной пятой точкой. «А что происходит?» – приобнял он Нину, и они двинулись к дому. «Ярина закончила школу, праздник», – протянула Нина, улыбаясь в 32 зубных импланта. 19-летие, выпускной, начало новой насыщенной событиями жизни», – трещала голосом позитивного аниматора Нина, и только близкие люди могли в искусной игре отчетливо прочитать, чтобы она провалилась, малолетняя тварь. «Черт, я хотел поспать», – вздохнул Герман, смотря, как из дома высыпала группа молодежи. Разбитные, холеные, довольные жизнью дочки и сынки, уверенные в завтрашнем дне нахалы, не способные опорожниться без родительской помощи, мнящие себя королями мира. «О, как долетел, кстати», – поинтересовалась Нина. «Как дела? Все хорошо?» «В рабочем режиме», – буркнул Герман, рассматривая группу девчонок, покачивающихся в такт орущей музыки. Музыкальное сопровождение лучше выбрать не могла. По импровизированной сцене ходил долговязый парень, выдавливая из себя слова. «Придется спать под гнусавый рэп». «Почему самолет, на котором он прилетел, не потерпел крушения где-нибудь над Атлантикой?» Быстро сдохнуть от разгерметизации салона гуманней, чем от песен сопляжуя, несущихся над всем участком. «Это BT», – далее шел маловразумительный набор звуков, не сказавший Герману ровным счетом ничего. «Очень модный исполнитель, дорогой», – на последнем слове сделался акцент. «Главное не качество, а стоимость. Речь об Ярине, наследнице Дмитрия Анатольевича Глубокого. А значит, все должно быть самым дорогостоящим, даже если это обгадившийся кот, изображающий из себя музыканта». «Ясно». Герман кивнул, давая понять, что обмен любезностями окончен. Сейчас он хотел отправиться туда, где относительно тихо. Не слышно гнусавого чтения со сцены, вызывающего девичьего смеха, гогота молодых сосунков, писка детей, убегающих от аниматора в костюме Джека Воробья. Мужику на вид было лет 40. Время от времени он протирал пот со лба и снова несся развлекать самодовольных детишек, будущих королей мира. Несчастный Джек будет скакать до 60 лет, пока не загнется в замшелой больнице от обширного инсульта и отсутствия нужных медикаментов. А эти детки вырастут, начнут править миром, гребя в карман наличность, переступая через все и вся, в первую очередь через старых, вышедших в тираж Джеков Воробьев. Уже у входной двери остановился, оглянулся еще раз на стайку девчонок. Миловидная блондиночка в вызывающем красном платье зацепилась за взгляд Германа, оценивающе смерила мужскую фигуру и, похоже, найдя то, что видит привлекательным и достойным внимания, призывно улыбнулась. Следом скользнула кончиком языка по губам. Германа передернула. «Сколько лет этой селявке?» «Ярина старше одноклассниц на год. Если блондинка ее одноклассница, 18. Если дочь кого-то важного, может и того меньше». Думать в этом направлении не стал, едва не вывернула. Девчонка, сопля, у которой из очевидных достоинств лишь бренд платья и стоимость прически, уже приглядывается, кому бы продать себя, заключить сделку, пока грудь высока. Быстро поднялся на второй этаж, в свои комнаты. Слава всем чертям, музыка была почти не слышна. Не гробовая тишина, но все-таки лучше, чем он представил изначально, когда увидел творящийся бедлам. В жилые комнаты гости не придут. На первом этаже, помимо кухонной зоны со столовой, просторного вестибюля и гостиной, располагался банкетный зал, специально обустроенный для таких случаев. Несколько баров, светящиеся полы, сцена, лаунж-зона – все в лучших традициях ночных клубов. За всю бытность Германа в этом доме в помещении не прошло ни одной вечеринки. Дмитрий и Нина не славились гостеприимством, но зал был. И это не считая фуршета под открытым небом, распинающихся артистов, веселых аниматоров. Все, лишь бы отпрыски богатых семейств были довольны. а пресса написала восторженные отзывы о 19-летии, выпускном, начале новой, насыщенной событиями жизни наследницы Дмитрия Глубокого. Герман быстро разделся, бросил вещи на кровать, горничная заберет, и отправился в душ. Спать по-прежнему хотелось безумно, глаза закрывались, минутный бодряк, настигший при виде девицы со списком приглашенных, испарился. Струи воды смывали не только пот, усталость, но и злость, неконтролируемое раздражение. В последнее время проблемы наваливались и неслись, как лавина, сметая все живое на своем пути. Герман привык держать под контролем все, от важнейших контрактов, работы финансового директора до трудового дня обычных служащих. От цвета салфеток на собственном обеденном столе до марки трусов любовницы. Именно этому учил Дмитрий Глубокий, наживший за недолгую, в общем-то, жизнь, капитал, которого хватит не только детям, вернее, единственной дочери, возникшей 5 лет назад, как черт из табакерки, но и внукам. Если Герман будет примерным учеником, то правнукам правнуков тоже достанется. Все-таки паршивая была идея отправиться в загородный дом. Как он мог забыть про выпускной 19-летие Ярины? Зачем проехал безумное расстояние от аэропорта до поселка, когда можно было наслаждаться покоем в собственном пентхаусе, в компании покладистой ухоженной любовницы, млея от умелых ласк? Герман привык смотреть правде в глаза, какой бы уродливой та ни была. А правда была в том, что он имел неосторожность влюбиться в девчонку, считавшуюся ему сестрой. Хотя какая она к лешему сестра? И по документам они были чужими людьми, и по крови. Ни единой капли, ни сраного общего гена. Ничего. Ярина такая же сестра, как та девчонка в красном платье, плотоядно облизывающая губы, готовая подать себя без гарнира. Впрочем, у той девицы оставался призрачный шанс быть его родственницей. Биологического отца Герман не знал, лишь имя и то, что тот был отменным кобелем, испортившим жизнь матери. Запомнилось потертое фото папаши с мамой, где она совсем юная, с красивым, необезображенным алкоголем лицом, таким, каким навсегда врезалась в память 7-летнего мальчишки. Если когда-нибудь Герман Марков встретит своего биологического отца, уничтожит его. Вышел из душа, жалея о собственном решении еще сильнее. Вода взбодрила, горячие струи вызвали тяжесть в паху. За 3 недели в Малибу он не удосужился прихватить девицу, скинуть накопившееся напряжение. Проще было бы взять любовницу с собой, пожарилась бы под горячим калифорнийским солнцем, спустила бы круглую сумму на ненужное шматье, заодно решила бы половые проблемы того, кто платит за ее радости. Только все это предполагало совместное проживание. Сраное ежечасное отсвечивание перед глазами женщины, которой полагается приехать вовремя, сделать то, что требуется здесь и сейчас, и свалить в свою квартиру, тихо закрыв за собой дверь. Однажды Герман совершил ошибку, взяв в поездку любовницу. Больше он такого не делал. Никогда. Даже отдыхать Марков предпочитал один, без бесконечного щебетания. «Зайчик, а здесь? Зайчик, а там?» «Зайчик, сука!» Половой вопрос пришлось отложить. Единственная женщина, которую в этом доме хотел Герман, и женщиной-то не была. Малявкой, без особенных форм, вечно кутающаяся в оверсайз так, что невозможно разглядеть, есть там что-то женское или осталось плоским, несформированным, безинтересным мужскому взгляду. Биполярочкой попахивает господин Марков. Он в упор не замечал существования Ярины, лишь оплачивал счета за обучение, отдых на фешенебельных курортах, куда девчонку тащила Нина, чтобы максимальное количество людей видело. Наследница Глубокого ни в чем не нуждается. Пока этой осенью не поймал себя на том, что торчит в загородном доме, как приклеенный. Несется из любого конца города, только бы успеть, пока Ярина не ушла к себе в комнаты. Следит за каждым движением, жестом, отмечает, во что одета. Ему нравилось разговаривать с девчонкой, наблюдать за ходом ее мыслей, спрашивать о дальнейших планах, интересах, желаниях. Он рассмотрел цвет ее глаз. Синие. Настолько синие, что казалось невероятным, что раньше он не замечал. Однажды Ярина сидела в гостиной, завернувшись в толстовку. Кроме как завернувшись, не скажешь, настолько огромной та была. И разговаривала с малолетним хлыщом. Одноклассником или приятелем из поселка Герман не знал, с кем общается наследница Глубокого. Социальные связи – прерогативы Нины. Хлыщ громко говорил, размахивал руками, активно жестикулировал, потом положил ладонь на колено Ярины, сжал. Девчонка заметно напряглась, рефлекторно отодвинулась. Лапа с колена мгновенно исчезла. О, в какое бешенство пришел Герман! Даже неистовство! Он видел все, отмечал каждую деталь. Быстрый взгляд, слишком синий, даже не человеческий, мифический. Мгновенно расширившиеся зрачки парня, раздувающиеся, как у молодого жеребца, ноздри, желание, написанное на лбу. Герман с силой сжал апельсин, который за каким-то чертом держал в руке. Хотел съесть? Затолкать в глотку уроду со следами акне на гнусной роже? Он помнил, как сочная мякоть потекла по пальцам, шмякнулась на пол, оставляя липкие следы. Помнил тошнотворный вкус того апельсина. В злости вцепился зубами в ладонь, влетев в гараж. Прыгнул в машину и свалил в ночь, едва различая дорогу. Влюбился? Насмешка мироздания. Влюбиться в ту, что и человеком-то 4 года не была. Была никем, ничем, строчкой в завещании. К утру пришел в себя, поржал над ситуацией за кофе. Сколько раз он влюблялся за 32 года жизни? 5? 7? Он даже какое-то время был влюблен в любовницу, пока та не начала гундосить зайчик и просаживать его деньги. С тех пор она появлялась у Германа в постели только тогда, когда он этого хотел. На расходы поставлен лимит. Все, что выше, требует отдельного одобрения. Марков не испражнялся деньгами, а работал. Вот и девица пусть отрабатывает лишнюю пару трусов или премиум авто, в зависимости от того, какая блажь пришла в голову. С тех пор Герман перестал приезжать, стал встречаться с Ниной на нейтральной территории. Как всегда, оплачивал счета Ярины и ждал, пока чертова влюбленность испарится. Шум, гам, писки выдернули из дремы, волнами накатывающие на Германа. Наконец-то он растянулся на постели, уверенный, что ближайшие 12 часов проведет в кровати, в блаженном сне. Перевернулся на бок, обнял подушку. Расслабленное, усталое тело отказывалось делать лишние телодвижения. Уснуть – единственный план на ближайшие секунды. Гомон нарастал. Прибавился топот, грохот, будто по стенам и полу барабанили деревянными дубинами. Сумасшедший дом. А ведь спальня не первая комната. От коридора ее отделяет просторная гостиная и 2 двери. Герман подскочил. Кто бы ни был там, за дверями, сейчас он вылетит отсюда с грохотом. Мало первого этажа и участка на улице. Жилые комнаты не место для празднования. Будь то 19-летие, выпускной, свадьба с похоронами в один день. У людей есть жизнь за пределами дебильных шоу на потребу зажравшейся публики. Распахнул дверь, готовый стереть в порошок любого, кто бы там ни был. В коридоре носился запыхавшийся Джек Воробей. За ним с визгом топали, как стадо гипопотамов, маленькие оболтусы дошкольного и младшего школьного возраста. Всего-то 7 человек, а грохот такой, будто рота солдат репетирует марш победы. Джек Воробей мгновенно смекнул, что происходит. Замер перепуганным изваянием. Марков в пижамных штанах, мечущий взглядом молнии, красноречиво указывал на промах аниматора. «Нина Александровна дала разрешение на игры на 2-м этаже». Тут же отчитался Джек Воробей, нервно поправляя шляпу. «Туда идите». Герман показал рукой в сторону левого крыла, к комнатам Нины. «Пусть там и грохочут. Могут даже стены снести ради веселья малолетних уродцев под предводительством аниматора». На языке крутился отборный мат. Кулаки чесались врезать по размалеванной морде Джека. Герман, столкнувшийся со взглядом девочки 3 лет, сдержался. «С огромным, мать его, трудом!» «Там кракен!» — пискнула та, благодаря которой маленькие засранцы не обогатили словарный запас. Кракен на улице наслаждался блеянием со сцены и следил, чтобы доблестные работники прессы заметили, в каких прекрасных условиях живет наследница Дмитрия Глубокого. «Вот вам служба кейтеринга, вот бассейн, вот друзья Ярины, вот на сцене гундосит ублюдок, дерущий деньги за откровенное дерьмо, которое кто-то назвал рэпом». «Кракен ушел в сад», — ответил Герман, уставившись на ребенка. «Кракен плавает», — возразила мелкая. Чудо логика 3-летки вводило в ступор. В саду огромный моллюск ходить не может, он, черт возьми, плавает, а в комнатах Нины запросто. Что на это ответишь? А мелочь стояла, смотрела глазенками в половину лица, ничуть не смущаясь взрослого незнакомого дядьки в пижамных штанах. Ждала ответа. «Кракен уплыл в сад», — привел свой аргумент Герман. «Раз плавает, значит, уплыл». «Ой!» — взвизгнула мелкая, схватилась ладошками за пухлые щеки, уставилась в окно в торце коридора, выходящее в сад. «Мы спасем тебя, прекрасная Маргарита!» — заорал Джек Воробей. «За мной!» — он указал в сторону комнат Нины, зашагал, громко топая сапогами. Малышня с воплями, грохотом понеслась за ним, как стадо ошалевших слонопотамов. Герман постоял посредине спальни, накинул рубашку и отправился в бывший кабинет Дмитрия, находившийся в отдалении от жилых и гостевых комнат, от всего и вся. Иногда покойный ночевал там, запираясь на замок, отправляя во всем известное путешествие весь мир. Настало время Германа последовать примеру человека, считавшегося его отцом. Дом 700 квадратов, поспать негде. В кабинете стояла тишина, пахло пылью. Герман прошелся по знакомым метрам. Каждый предмет оставался на своем месте, как было при жизни Дмитрия. Футляр для очков, органайзер, теперь уже пустой, хьюмидор, гильотинка для сигар, который отец не курил, лишь время от времени нюхал, втягивая воздух, в наслаждение откидываясь на спинку кресла. Герман прошел вглубь кабинета. Там, за огромным стеллажом, стоял диван. По-прежнему лежала подушка, плед. Вздохнул, устроился на мягкой коже, тут же провалился в сон. Казалось, проспал целую вечность. Он блаженно потянулся, выбрался из-под пледа, огляделся. То же самое видел отец в последние годы жизни, когда находился здесь. Этот угол кабинета был недоступен для всех, кроме хозяина. Взором посетителей открывался стол, стеллаж, коллекция ножей на стене. Из этой точки кабинет смотрится иначе, сродни оптико-геометрическим иллюзиям. Выбрался из кабинета через библиотеку, еще одно любимое детище Дмитрия Глубокого. Художественную литературу тот читал нечасто, в основном третьесортные криминальные детективы в мягких обложках, но редкие издания книг покупал. Коллекционировал, так же как ножи. Особо ценные экземпляры хранил в отдельных боксах. Остальные стояли на полках в определенном порядке. В библиотеку не проникали солнечные лучи. Здесь всегда поддерживался необходимый микроклимат. О бездушных вещах Дмитрий заботился тщательнее, чем о людях. Герман замер. Столкнулся с летевшим локомотивом. Уперся лбом в непрошибаемую стену. Не мог сдвинуться с места. Словно хапанул нервно-паралитического яда. У окна с темными в пол портьерами стояла Ярина. Она нахмурилась, увидев Германа, отступила на жалкий шажок, поддела спиной ткань. Не настолько и маленькой оказалась Ярина. Совсем не та девчонка, которую помнил Герман. Внешне такая же, как осенью, когда он в бешенстве раздавил несчастный апельсин и ускользнул из дома. Иначе за цитрусовым последовала бы голова хлыща. Ярина была почему-то в коктейльном платье. «Ах, да, 19-летие, выпускной, начало новой жизни!» Герман бросил взгляд на настенные часы, которые, вопреки поверьям, ни разу не остановились со дня смерти хозяина дома. Он проспал жалких 2 часа. Длина подола выше колена открывала вид на стройные ноги. Не слишком длинные, девчонку явно выручал каблук. С таким росточком длинные ноги смотрелись бы так же ужасно, как и короткие. Сколько в ней сантиметров? 155? 160? Поясок демонстрировал тонкую талию, очень тонкую, судя по тому, что затянут пояс не был. Широкая оборка на плечах скрывала грудь, но в том, что под тканью есть что-то больше первого размера, сомнений не было. Зато открывала изящную шею и тонкие ключицы. Чертовы ключицы, по которым хотелось пройтись языком, слизывая запах духов и молодости. Тонкая талия, тонкие запястья, тонкие щиколотки, тонкая бечевка, на которой хотелось повеситься, чтобы не думать, не хотеть, не представлять. «Что вы здесь делаете?» — хмурясь спросила Ярина. Герман тут же вспомнил, кого привез в этот дом 5 лет назад. Перепуганного, жалкого, тощего ребенка, смотрящего на все со страхом, а на него с откровенным ужасом. «С днем рождения!» — хрипло со сна ответил Герман. «Спасибо. Пожалуйста. Он ведь вежливый, мать его, старший, черт побери, брат. 33-летний мужик, который видел баб в таких ракурсах, что лучше бы этой 19-летней сестрице не знать. Мужик, который скорее откусит себе яйца, чем позволит себе посмотреть на девчонку, как на бабу, доступную, готовую к употреблению в любое отверстие». Спас телефонный звонок. Ярина тут же ответила, будто рингтон был и ее спасением тоже. «Хорошо, иду», — тихо произнесла она. «Тетя Нина зовет фотографироваться», — еще тише пояснила и отправилась к двери. «Сраный день! Чертов Джек Воробей! Пусть проваливает в ад к дружку Кракену! И Германа заберет с собой, потому что жить без синих глаз, секунды назад смотревших на него, он не хотел, а с ними не мог. Вот такая оптика-геометрическая иллюзия».